начинает следить за чередованием цветов уже почти как одержимый. И сменил тактику. Стал подгадывать так, чтобы попасть под зеленую волну, даже если для этого приходилось превышать скорость или, наоборот, сбрасывать ее до предела, сильно раздражая этим едущих следом. Наконец, в конец сбитый с толку, сам не свой от напряжения, взвинченный да нельзя, свернул на поперечную второстепенную улицу, где светофоров, как он знал, не было, и помчался по ней, куда глаза глядят, уповая на свое водительское мастерство. Он чувствовал себя на грани нервного срыва и примерно этими же словами характеризовал свое состояние. Нервы прямо на пределе. Стало вдруг нестерпимо душно. Он опустил стекла слева и справа, но воздух, если и проникал в салон, прохлады не приносил. Атмосферу не разряжал. «Что же это я делаю?» — спросил он себя. «Гаражи? Куда следовало доставить автомобиль? Далеко?» В загородном поселке. В таком состоянии ему нипочем туда не добраться. Либо сцапают, либо вмажусь в кого-нибудь, что еще хуже, — пробормотал он. И решил, что надо ненадолго выйти из машины, остыть, привести мысли в порядок. Может, дурь из мозгов выдует? Если тот малый ослеп, это не значит, что и со мной случится то же самое. Это же не грипп. Пройдусь немного, и пройдет. Он вылез. Даже не стал запирать машину, ибо вокруг не было ни души, и пошел. Однако не сделал и 30 шагов, как ослеп. Последним в очереди к окулисту был добрый старик с черной повязкой на глазу, пожалевший бедолагу, который так вот вдруг на ровном месте лишился зрения. Он пришел всего-то лишь узнать, когда ему удалят катаракту на единственном глазу. Пустую орбиту второго прикрывала повязка. И старику, по его словам, видеть теперь было совсем нечем. «Да, это у вас возрастное помутнение хрусталика. Катаракта называется», — сказал ему доктор. «Удалим, как созреет, и прозреете». Когда старик с черной повязкой ушел, и сестра сказала, что приема никто больше не ждет, доктор достал медицинскую карту слепца, прочел ее раз и другой. На несколько минут задумался, а потом позвонил одному своему коллеге и имел с ним следующий разговор. «Знаешь, я смотрел сегодня очень странного пациента. Можешь себе представить, человек полностью ослеп, причем сразу, в один миг. Так вот, я его смотрел и ничего не нашел». Никаких нарушений и врожденной патологии тоже никакой. Он уверяет, что не видит ничего, кроме сплошного белого поля, как будто постоянно перед глазами густое молоко. Ну да, это я пытаюсь пересказать его ощущения. Да, понимаю, что субъективно. Да нет, молодой еще, 38 лет. Ты ни о чем подобном не слышал? Может быть, в литературе встречал, потому что я не знаю, как ему помочь. Послал его пока делать анализы, может быть, вместе его посмотрим как-нибудь на днях. Сегодня вечером пороюсь в книгах, посмотрю литературу. Глядишь, какой-нибудь след найду. Да, конечно, агнозия. Психическая слепота, да, это вероятно. Но тогда это первый случай с такой клиникой, потому что тут полная потеря зрения. Агнозия же, как мы с тобой знаем, есть невозможность идентифицировать увиденное. «Ну да. Я тоже подумал об этом. Церебральный амавроз. Так о чем я начал говорить? Ах да, но здесь-то нечто совершенно противоположное амаврозу. Он-то ведь характеризуется полнейшей черной тьмой. А здесь мы имеем дело с белизной, разве что существует белый амавроз. Белая, так сказать, тьма. Ну да. И я тоже никогда ничего... Ладно, завтра позвоню. Скажу, что хочу вместе с коллегой еще раз посмотреть его. Завершив разговор, врач откинулся в кресле. Посидел неподвижно несколько минут, потом усталыми медленными движениями стянул с себя белый халат. Пошел в ванную вымыть руки, но на этот раз не задавал своему отражению в зеркале метафизических вопросов, вроде «Что же это такое, а?» а вновь укрепился в научном мировоззрении. А что агнозия и амаврос подробнейшим образом изучены и описаны, вовсе не означает, будто в один прекрасный день не может появиться разновидностей, вариантов, мутаций, так сказать, и день этот, судя по всему, настал. Может существовать миллион причин для того, чтобы в мозгу заблокировалась зона, отвечающая за зрение. Это просто мозг закрылся, мозг и больше ничего. Аллюзия на стихотворение американского поэта Эдгара Аллана По, 1809-1849, «Ворон», 1845, перевод Зенкевича. Как видим, наш офтальмолог питал слабость к литературе и любил иногда вернуть уместную цитату. Вечером после ужина он сказал жене: «Такой странный пациент был у меня сегодня. Его случай можно было бы отнести к варианту агнозии или амавроза, но подобное пока нигде не описывалось. А что такое амавроз? И это... как ее...» — спросила жена. Доктор удовлетворил ее любопытство, дав объяснение, доступное разуму непрофессионала, а потом подошел к стеллажу, где стояли книги по специальности и старые, еще студенческой поры, и новые, и совсем недавно вышедшие, пока даже не читанные. Поискал по оглавлению, по предметному указателю и методично принялся за чтение, намереваясь изучить все, что обнаружил по поводу амавроза и агнозии. Но чем дальше, тем отчетливей, испытывая какое-то неудобство от того, что вторгался в чужие владения, на заповедные земли, в таинственной области нейрохирургии, о которой имел лишь самые общие представления. Глубокой ночью он отодвинул в сторону стопку книг, потер утомленные глаза и откинулся в кресле. С полнейшей ясностью обрисовалась ему альтернатива. Будь это агнозия, пациент видел бы то же и так же, что и как всегда, то есть ни в малейшей степени не утратил бы остроты зрения, но мозг его отказывался бы узнавать в стуле, например, стул, то есть продолжал бы правильно реагировать на световые стимулы, передаваемые зрительным нервом, но если избегать специальных терминов и говорить на языке людей, далеких от медицины, утратил бы способность знать, что знает, и вдобавок говорить об этом. Ну а с амаврозом дело обстояло еще того проще. В таком случае пациент видел бы, если позволительно употребить здесь этот глагол, только черную непроницаемую тьму. А вернее, ничего бы не видел. Слепец же категорически заявлял, что видит, опять же с поправкой, на неуместность здесь такого слова, густую и плотную, однородную белую массу, как если бы нырнул с открытыми глазами в молочное море. Белый амавроз, не говоря уж о том, что это словосочетание немыслимо с точки зрения этимологии, невозможен и неврологически, поскольку мозг, который не в состоянии различать реальность, не в силах и замазать белой краской, выкрасить в белый цвет без полутонов и оттенков те предметы, формы и цвета, которые являет эта самая реальность нормальному зрению. Сколь бы ни были сомнительны рассуждения о самом существовании такового. С необыкновенной отчетливостью осознав, что зашел в тупик, откуда вроде бы нет выхода, и уперся лбом в стену, врач уныло покачал головой, огляделся. Жена уже ушла к себе. Ему смутно припоминалось, что она подходила к нему и поцеловала в затылок. «Пойду спать». В квартире было тихо, на столе громоздились книги. «Что же это такое, а?» — подумал он и вдруг испугался, как будто сам должен был в следующий миг ослепнуть и знал об этом. Он затаил дыхание, выждал. Ничего не случилось. Случилось через минуту, когда он собирал книги, чтобы поставить их на полку. Сначала понял, что не видит свои руки, а затем, что ослеп. Болезнь, приключившаяся с девушкой в темных очках, не относилась к числу серьезных. У нее был самый обычный конъюнктивит, с которым прописанное доктором средство должно было справиться за несколько дней. Ну, а пока не подействуют, очки Сами понимаете, будете снимать только на ночь.